Можно было подумать, что они хотят меня откормить. Насытясь от французского обеда, я за ужином без пощады опоражнивал русские блюда. Не знаю, кого из супругов мне благодарить или бранить за сие пресыщение. Я думаю, однако же, скорее жену. О прибытии своем в Иркутск граф Головкин через нарочно посланного курьера за границу уведомил китайское правительство, вместе с тем сообщил он ему подробный список о всех находившихся при нем чиновниках и служителях. На послание свое не замедлил он получить ответ, коим правительство сие, всегда склонное к подозрениям, непременно требовало от него уменьшения свиты. Желая показать снисходительность, граф послал новый список со значительной убавкой его сопровождающих. «Только что выедешь из Иркутска, начинаются чрезвычайно высокие горы, покрытые лесом по обеим сторонам Ангары. У подошвы сих гор, по берегу сей быстрой реки, в несколько часов, проехав 60 верст, увидел я Байкал, из которого она вытекает. Далее, направо и налево, те же самые горы, все более и более воздымаясь, идут на несколько сот верст вокруг всего этого чудного озера, прозванного в всем краю Сердитым и Святым морем. Они обхватывают его на всем его протяжении и образуют как бы продолговатую чашу, на дне которой колыхаются его воды. Неподалеку от города Селенгинска обогнал меня секретарь посольства граф Ламберт и довольно повелительно сказал мне, чтобы я более торопился. Меня это удивило. Я не знал, что Головкин послал его вместо себя на границу принять начальство над всеми отправленными туда чиновниками. Не менее того стал я спешить, и как от Селенгинска оставалось мне всего езды 90 верст, то я переменил в нем только лошадей и на рассвете 29 сентября приехал в Кяхту. Между тем проходили дни и недели, и ничто не предвещало нашего скорого отъезда. Чрезвычайная медлительность в ответах китайского правительства последовала за первую его поспешностью. Придирки, неуместные требования умножились, и время длилось в переписке. Главным препятствием к сближению была все-таки многочисленность свиты. Более всего пугали китайцев 40 драгун с капитаном и 20 казаков с сотником, данных послу в виде телохранителей. Они рассуждали, зачем воины в мирной и союзной земле. Они могли бы прибавить, что в случае неприязненных поступков такая горсточка была бы слабой защитой. Головкин же уверял, что сии воины – неотъемлемая принадлежность его достоинства, и на этом пункте стоял твердо. Во всем прочем, был он уступчивее. Например, на двух чиновников оставил он по одному служителю. Их же самих в новый список внес под названием служителей. Такой обман мог легко открыться и навлечь ему неприятностей. Не лучше ли было бы без малейших для себя унижений и опасности наполовину уменьшить свое войско?